Между бездною и космосом, между полюсом и полюсом, твое тело бесконечное, анаконда спящий пролегло. Проведя щекою по боку, огибая ямки, холмики, твое тело бесконечное водопадом белым потекло. Разводным мостом.